Если бы только все эти люди, стремящиеся завоевать ее благосклонность, знали, что она преступница, а убитый ею человек находится наверху, подали экипаж, и они, наконец, остались одни. «Что случилось?» — затаив дыхание, спросила Люсинда. «Все в порядке. Все оказалось не так страшно. Он жив?» От чувства непередаваемого облегчения она чуть было не расплакалась, но вовремя вспомнила, как мужчины, и в особенности лорд Меридан, ненавидят сцены. Усилием воли она взяла себя в руки. «Да, он жив. Но черт меня подери, Люсинда, я и не представлял, что вы такая кровожадная. Вы его всего измочалили». Понадобится чертовски много времени, чтобы зажили его страшные раны. Но он жив! Он жив, но в ужасном состоянии. О, слава Богу! Как вам удалось увести его? Где он? Что вы с ним сделали? Мы с Чарльзом стащили его вниз по черной лестнице, погрузили в экипаж и отвезли к нему домой на Сент-Джеймс-Плейс. Если нас кто и видел... Могли подумать, что граф просто здорово набрался. Мы отнесли его наверх и уложили на кровать. Он был без сознания. Как только мы дали ему стакан бренди, он тут же пришел в себя. Мы послали за доктором его слугу, которому сказали, что хозяин, будучи пьяным, свалился с лестницы. Слуга поверил нашему объяснению, и я думаю, что граф не скоро будет в состоянии опровергнуть это, а потом уже окажется поздно. Да он и сам не захочет. А если он все-таки расскажет? Лорд Меридан улыбнулся. Ни один мужчина не признается, что его до потери сознания избила женщина, тем более такая хрупкая, как вы. Да его все просто засмеют. А в том... что он был пьян, нет ничего зазорного. Вы хотите сказать, что о моем участии в этой истории никто не узнает, если вы сами не разболтаете? О, благодарю вас! Спасибо! Как вам ловко удалось спасти меня?» В порыве благодарности она хотела обнять лорда Меридана или хотя бы дотронуться до его руки, но опять ее глаза наполнились слезами, и ей пришлось все усилия потратить на то, чтобы не расплакаться. «Мне показалось, что вы чуть было не сказали спрятать труп», — насмешливо произнес лорд Меридан. «Именно это мы с Чарльзом и собирались сделать, когда шли наверх, и тем более, когда увидели, что вы натворили». «А если бы граф действительно был мертв, вы бы пошли на то, чтобы избавиться от трупа?» «Мне трудно ответить. К счастью, до этого не дошло. В следующий раз, Люсинда, не бейте никого до смерти». Одного удара было бы вполне достаточно, остальные были уже лишние. «Такого больше не случится. Меня теперь во второй раз не провести». «Я же предупреждал вас». «Да, я помню. Я по глупости не послушалась вас, но вы даже представить не можете, как было восхитительно слушать его комплименты. Он говорил мне, что я чудесно выгляжу, что я красива и элегантна. Мне никто этого раньше не говорил». «Но после вашего успеха у принца найдется куча людей, которые с готовностью будут осыпать вас комплиментами». «Вполне возможно, но я не буду их слушать. Еще как будете. Женщины любят лесть. Я не думаю, что вы исключение. Мужчинам тоже нравится лесть. Мне кажется, любому человеку доставляет удовольствие, когда им восхищаются. Может быть, вы и правы. Как бы то ни было, все позади, и мы дома. Надо отдать вам должное, Люсинда. Вам удалось избавить меня от смертельной скуки, которая всегда сопровождает такие нудные вечера». Люсинда не поняла, было ли это сказано с насмешкой. Выходя из экипажа, она бросила на него настороженный взгляд и направилась к дому. Свечи были зажжены, и несколько лакеев ожидали их возвращения. Люсинда представила, как бы они отреагировали на ее предложение, чтобы их ждал только один лакей, а остальные шли отдыхать.

Вы написали, что моему мужу грозит опасность. Я пришла сюда, чтобы поговорить об этом, и больше ничего. Если ему действительно что-то угрожает, я хочу знать, что именно или кто». Хуанита быстро наклонилась и вырвала у Люсинды письмо. «Я же говорить, я хотель видеть вас. Я хотель спросить, почему вы прятать от его меня? Почему вы прятать его от меня? Я не верить, что вы приходить ко мне. Но я знать, что если писать об опасности, вы приходить побыстрее. Так это была ловушка?» Хуанита разорвала письмо на мелкие клочки и бросила их на пол. «Ви не понимать!» — кричала она, топая ногой. «Каждый мужчин в Лондон, каждый важный, иметь любовница. Но жена не вмешивать, понимать? Жена не близать. Но ви близать. Мой лорд не приходить ко мне, ни раз после жениться на вас». «Серьезно? И что, это вас удивляет?» «Конечно! Очень!» Хуанита бушевала, подобно урагану. Глаза ее сверкали, грудь вздымалась. «Раньше мой лорд приходить много раз, теперь никогда!» «Вы считаете, что здесь есть моя вина?» Удивилась Люсинда. Эта женщина совершенно ее не испугала и даже не привела в замешательство. Люсинда внезапно поняла, что Хуанита была именно такой, как она ожидала, бурной, вспыльчивой, но под всем этим скрывалась простолюдинка, старающаяся своей красотой обеспечить себе роскошное существование. Люсинда чувствовала, что Хуанита никогда не владела сердцем Себастьяна. Для него она была только развлечением, и со всей своей яркой красотой она была менее опасна, чем белокурая леди де Веро. «Я писать, мой лорд, я посылать ему письма, я посылать ему записка, но он не приходить. Почему?» — пронзительно кричала Хуанита. «Почему? Разве ли не останавливать его?» «Уверяю вас, мой муж делает то, что он пожелает». «Очень хорошо!» — взорвалась Хуанита, глаза метали молнии. «Он от меня уставать, тогда я убивать его, или я умереть!» Она схватила со стола тонкий стилет, зловеще сверкнувший в ее руке, и Люсинда подумала, что она в самом деле может стать жертвой. Внезапно ее осенила идея. «Я вижу, сеньорита, что должна сказать вам правду. Уберите это страшное оружие и послушайте меня. Говорить вам, он не доставаться другой женщина!» — кричала Хуанита. «Клянусь, жена, она ничего, ничто, пока она не мешать, а мой лорд обещать, что жена не имеет значений, она не вставать между нами!» «Мой муж давал вам подобные обещания?» «Да-да, он обещать, клятва, вы понимать, он любить меня так сильно, меня, Хуанита, который может иметь любой мужчина, я выбирать его, мой лорд, потому что я любить его, он любить меня». «Вы так сильно любите его?» «Больше жизни». «Садитесь и давайте поговорим, мне надо вам кое-что рассказать». Хуанита насторожилась. «Это плохая новость?» «Да, боюсь, это плохая новость». Неохотно, будто наслаждаясь всем представлением, Хуанита опустила на стол стилет и села рядом с Люсиндой. «То, что я хочу сказать вам, должно остаться между нами. Вы должны поклясться мне, что никому ничего не расскажете, потому что сведения, которые сообщу вам, могут исходить только от меня. Я окажусь в неловком положении, если что-то станет известно. Вы обещаете?» «Я обещать, но если это касаться мой лорд, я не держать обещание». Вдруг она с подозрением взглянула на Люсинду. «Ви ждать ребенок? Ви что? Ви хотеть сказать мне?» «Да нет же, нет». «Ничего подобного. Если вы не дадите обещание держать все в тайне, я не буду ничего рассказывать».